В начале 90-х девушка нашла себе какого-то мелкого безнюка из Казахстана, русского из военных, и переехала к нему жить. В двух шагах от моей беговой, но общались мы в это время только по телефону, и изредка, царствие небесное, девка была честная. И вот как-то раз, ближе к ночи, звонок. Прикинь, барышня явно рыдала в три ручья, этот гад меня избил. Сижу вся в синяках, чего делать не знаю, не в балаших уже к матери ехать на ночь глядя. Еще и в таком виде, вся-вся в синяках. Отвратительно. Хочешь, братву на него напустим? Он же вроде барыжит помаленьку, твой казах. Не надо братвы. Жалко его. Да может, потом его гады и прощу, вернусь. Мне бы сейчас перекантоваться суток трое, пока синяки не сойдут. А потом можно и к матери съехать. Можешь мне предоставить, как вы там его называете, политическое убежище? Термин был введен Бубликом. Пышнотелая спутница жизни доставала его все чаще, и по выходным он регулярно норовил соскочить ко мне, благо через три дома, требуя именно что политического убежища. Да я сейчас как бы сам в женихах хожу. А мне-то что? Я же к тебе не трахаться еду в таком-то виде. Просто пересидеть несколько дней. Вторую кровать в комнате уступишь, если уж стал такой целомудренный. Куда деваться? Дал согласие. В результате дама живет у меня дома, а я рассекаю по другим местам. Изредка возвращаясь к себе, все сверхплатонично. Какие там еще плотские радости, когда соседка по комнате вся в синяках, хорошо еще, что кости целы. Первый репримант произошел у тех самых никоновцев. Классический. Мать, я на них, пожалуй, даже не в обиде, но посудите сами. Являюсь я к ним с блондинкой Татьяной, в смысле, с которой роман. При этом они знают, что какая-то Татьяна живет у меня дома. Вполне естественно, что Ирина спрашивает в процессе знакомства: «А, это та самая Татьяна, которая живет у Сереги?» Татьяна натурально ничего не понимает. Я делаю хозяйке страшные глаза. Она что-то догоняет, и тема на автопилоте как-то заминается. А вот следующий инцидент оказался более стрёмным. Дело в том, как бы вам это половче объяснить, в общем, у Татьяны два синяки потихоньку зажили, и как-то раз... Ну, в общем, выпили и, так сказать, тряхнули стариной. Собственно, от любых клятв верности обе стороны свободны, почему бы и нет. Утром будет звонком в домофон. Кто там? Это я, Бублик. Открываю. Открываю домофонную дверь, открываю квартиру, стою в дверном проеме, жду голый, само собой. Вжжж, лифт доехал до моего этажа. В конце коридора появляется Вова и... Совершенно незапланированная Татьяна один. Доброе утро, страна! Одна из черт, которые я в себе очень котирую, хорошая реакция, особенно в нештатных ситуациях. Не подвела она меня и на сей раз, причем произошло все на редкость эффектно. Повторюсь, Штирлиц шел по коридору, длиной метров 7, времени на размышления считанные секунды, в постели валяется голая девка и сам голый. Че делать? Совет дала подсознание, причем почему-то в духе известного анекдота. С воплем! Тихим воплем, чтоб снаружи не услышали, скажи ей, что ты моя сестра, врываюсь в комнату, кидаю Татьяне два халата, облачаюсь в трусы и вальяжно выхожу встречать гостей, типа «Добрый день, Татьяна, у меня дальняя родственница остановилась, кстати, твоя тезка, так что ты уж, пожалуйста, не удивляйся». Звучит смешно, но дурацкая отмазка реально сработала. Спустя пару лет, когда роман уже перешел в отношения скорее дружеские, я честно покаялся во всех грехах и убедился, что лажа моя проканала за чистую монету. Даме даже не пришло в голову, откуда при моем совершенно неславянском фенотипе у меня взялись сугубо блондинистые родственницы. Я уж молчу о халате на голое тело. Везет дуракам и пьяницам. Вот и поперло, надо полагать. Разбор полетов с Вовой позволил выяснить, как приключилась такая дикая накладка. Партнер честно дотопал до моего подъезда. О встрече было принципиально договорено накануне. И позвонил в домофон. В это время проезжавшая мимо Татьяна один решила заглянуть к любезному дружку и попала аккурат к открытию двери. И смех, и грех, вероятность такого совпадения практически нулевая, а последствия могли оказаться такими, что мало бы не показалось. Впрочем, вся наша жизнь, по большому счету, цепочка подобных случайностей, уж извините за банальность. Прогулки по крышам и режиссеры братских стран. Татьяна старшая была человеком непростым, три высших образования, написанные, но не защищенный диссер, Нет, я люблю образованных женщин, но тут некоторый перебор. И вообще, по всем признакам, светская дама плюс два брака за спиной, рядом с которой я даже чувствовал себя не вполне уверенно. К тому же, привыкшая к тому, что ее спутник должен быть 200-процентным мачо, что не раз приводило к попаданию в весьма стрёмные ситуации. А что, если мужчина наверняка отмажет, ну или должен отмазать, можно творить все, что заблагорассудится? При этом барышня любила, как она это называла, гулять по крышам. Ну, в смысле, пропасть на недельку, а потом томно объясняться. Тань, я тебе неделю дозвониться не могу, беспокоиться уже начал. Где тебя носило, осмелюсь поинтересоваться? Да как тебе сказать, Сереженька, общалась с интересными людьми, гуляла по крышам, один грузинский кинорежиссер, в общем, неважно, сейчас-то я с тобой, в смысле, приезжай прямо сейчас. Грузинские режиссеры, белорусские режиссеры. К особым комплексам девушка была не склонна. Я, собственно, тоже, но постоянный промискуитет странным образом сочетался с ревностью. Даже годы безумного блядства в докторской тусовке не смогли этого вытравить. С белорусским режиссером вообще получилось смешно. Довольно известный не только у себя на родине, человек, прославившийся дико оппозиционным фильмом «Обыкновенный президент», в какой-то момент он решил сменить концепцию и использовать Татьяну в деловой плоскости, а именно открыть под нее в Москве филиал своей конторы. Контора проработала где-то год, причем занималась почему-то не вопросами кино, а банальным обналом, впрочем, довольно мелким. В январе Танька пожаловалась мне, что ей, кажется, не присылают обещанную долю с операцией, довольно значительную. Я, изучив за 2 часа бухучет, обнаружил, что белорусы кинули барышню где-то на 3 гривны. Нет, понятно, что незаработанные деньги не потерянные, но как-то обидно. Мы разработали план, и на первом этапе все шло замечательно. Последний транш Татьяна обналичила через меня, сумма была несколько больше обычной, и режиссер со своим старшим партнером приехали в Москву лично. Встретив гостей столицы на вокзале, мы привезли их прямо на Гашека. Никоновцы еще не переехали, благо рядом. Каким-то странным образом в компании оказался еще режиссер Геннадий Полока, тот самый, снявший «Интервенцию», и еще несколько хороших фильмов. Воистину, лазаревский офис, как магнит, привлекал знаменитостей даже после бегства самого Шестакова. Забив для переговоров главный кабинет начальства, я призвал для внушительности краба и начал базар. «Господа, мы должны вам 16 штук грина, я правильно считаю? 12 за последний транш, еще 4 хваст за прошлый год». «Все правильно», — согласились белорусы. «Замечательно, вот деньги». Я открыл кейс с упаковками долларов и выдержал паузу. Пауза тянулась долго. Кинодеятели насторожились. Но тут есть небольшой нюанс. Вы, по нашим расчетам, задолжали 3 Татьяне. Думаю, будет правильно этот вопрос решить прямо здесь, на месте. То есть 3000 я забираю, а остальное отдаю вам. Гости заволновались и пытались возмутиться. Краб сделал грозное лицо и начал демонстрировать какую-то особо хитрую распальцовку. Если вы беспокоитесь о методике подсчетов, невозмутимо продолжал я, то тут все нормально. Я пересчитал все цифры и по квартальным балансам, и по черной бухгалтерии. Если угодно, можем вечером вместе посмотреть выкладки. Убедитесь, что я не прав, все недостающее сразу верну. Вы ведь у Татьяны ночевать собрались? Вот там вечером и встретимся. На этом предлагаю закончить, а то у вас ведь встречи днем. Вот и господин Полока заждался. Геннадий Иванович мялся в углу, он вообще не понимал, что происходит. Белорусы поняли, что положение безвыходное, и предложение приняли. Вечером встретились вчетвером, посмотрели бумаги и на бизнесмена согласились с моими аргументами, и вопрос как бы был снят. После чего полночи вполне доброжелательно выпивали, а для вязчего комфорта мы освободили им квартиру. Татьяна поехала ко мне, прихватив и Тоби. Собачья жизнь. Когда мы покупали Тоби на птичке, то даже не представляли себе, какой он породы. Танька просто увидела меховой комочек, приблизилась, чтобы лучше рассмотреть, и тут комочек ее лизнул. Кто ж знал, что из него вырастет здоровенная московская сторожевая, еще и ревнивый? На меня он смотрел не особо добро, а во время постельных забав постоянно норовил залезть на кровать. Это, кстати, был не первый подарок даме борзыми щенками. Ирке в Пензу была отправлена именно что борзая, афганская, тогда эта порода была в моде. Ночь прошла нормально, не считая того, что Тоби заглянул в комнату к матушке, изрядно ее напугав. Утром Татьяна с псом уехала домой, И вот тут начались неожиданности. «Сереж, у меня тут странности», — сообщила она мне по телефону. «Ребята уже уехали, и куда-то исчез факс».